собой. Мед, трепещущий и живой. В моих сотах ждет мед, тобой. Так открой мои двери своим беззвучным ключом. Я счастлив быть радостью, мне страшно стать палачом. Но одно идет вместе с другим, пока в соток ждет мед. Я шел по следу оленя среди высоких деревьев. Помнишь, что кроме семьи никто не вышел из дома. Той, кто приносит дождь. Ветви дуба хранят нас, орешник будет судьей. Тростника на песке, это великая тайна. Кто помнит о нас? Тот, кто приходит молча, и так, кто приносит дождь.